Они стояли друг против друга, загораживая проход. Но кроме них никого в коридоре не было. Далеко в коридорную перспективу уходили матово-белые светящиеся полосы люминесцентного пластика вдоль стен и вдоль потолочных карнизов. Стены казались сплошными, а местонахождение дверей можно было лишь догадываться по вмонтированным в стены символическим фигуркам из нержавеющей стали. Фигурки больше походили на украшения, хотя служили главным образом для кодового обозначения отделов. Прямолинейный коридор был только в этом крыле управления и только здесь, на 17 этаже. Крыло просматривалось насквозь. «Я знаю, что у тебя на уме», — Лангер сочувственно ткнул товарища кулаком в плечо. «Космос, дескать, щедр на сюрпризы, разбираться в которых с помощью лучеметов нехорошо, неэтично». «Прежде всего непрактично», — вяло огрызнулся Фрэнк. «Когда мы брали банду Миира Шлокера, это было практично», — напомнил Лангер. Он похлопал себя по шее в том месте, где разовел шрам от ожога. «Это было практично, потому что никто из бандитского экипажа «Черной жемчужины» не умел стрелять в условиях перегрузок так, как умеем мы. Даже сам Шлокер. Я выхватил бластер на четверть секунды раньше, чем это успел сделать он». Лангер широко улыбнулся. «Между прочим, — заметил Фрэнк, — наша контора называется «Западный филиал Международного управления космической безопасности и охраны правопорядка». Это так же верно, как то, что меня зовут Барнетт Лангер, а тебя Фрэнк Полинг, а нашего шефа... Космической безопасности, Барни. Безопасность по отношению к неожиданностям внеземелья. Я плохо знаю дело Шлокера, но абсолютно убежден, что ликвидация банды на Черной Жемчужине – это чистейшей воды акция по охране правопорядка. Лангер поморщился. «Не ори. У меня прекрасный слух. Мы с тобой по-разному воспринимаем термин «космическая неожиданность». Вот и все». «Верно». Фрэнк заставил себя успокоиться. «Юридическое образование не позволяет мне валить в одну кучу гангстеров Шлокера и, скажем, загадку резинового паралича, скосившего добрую треть гляциологов Марса». «Видишь ли, суть, наверное, не в терминах. И здесь я, пожалуй, с Вебером солидарен. Главная наша забота – суметь защитить человека от любых неожиданностей внеземелья, успеть вовремя стать между ним, человеком, и подстерегающая его всяко равной опасностью, ведомой и неведомой». «Это ваша забота, господа сверхчеловеки», – возразил Фрэнк. «Если, конечно, ты считаешь себя сверхчеловеком». «Я считаю себя сотрудником оперативно-следственного отдела». «О, мы, оказывается, коллеги». «Да, если ты имеешь в виду штатное расписание». «Но это не так безнадежно, Барни. Тому порукой нивелирующая деятельность Вебера». «Пойдем, коллега», – миролюбиво предложил Лангер. «Мне не терпится увидеть Хаста». Он чуть ли не бегом бросился вдоль коридора. Фрэнк нагнал его двумя прыжками. «Почему ты сразу не сказал, что Хайет вернулся?» «Для тебя это новость?» «Я слышал, что нас приглашают в инструкторский холл, но откуда мне было знать, по какому поводу? Ведь кроме тех нескольких слов, которые ты мне вчера...» «Кстати», – Лангер загадочно ухмыльнулся. «Хаст прилетел не один. С этим, из диких кошек, с Кизимовым». Эмблема второго отдела – стальной хромированный трезубец. Лангер тронул среднее острие, шагнул в открывшийся проход. «Нет», – сказал, входя следом Фрэнк, – «готов держать пари, это не Кизимов. Скорее, кто-нибудь из восточного филиала». «Точнее, шеф оперативно-следственного отдела восточного филиала Сергей Никольский». Фрэнк тихо присвистнул. Они вошли в холл. Массивная мебель казенного образца и большое во всю стену залитое солнцем окно. Прямые лучи дробились на светорассеивающих ребрах верхней половины стекла, но ближе к окну лежал на полу жаркий солнечный прямоугольник. В прямоугольнике стояли четверо. Носатый Вуд, белобрысый Альвин, Кьюсак и Гейнс. Компания ощурилась и сосредоточенно смаковала через соломинки содержимое круглых, как елочные шары, бокалов. Гейнс был в огромных светозащитных очках, и, несмотря на свой относительно небольшой рост, выглядел в них очень воинственно. Темная грива его волос живописно и дико топорщилась на затылке. «Общий салют дегустаторам!» – – поздоровался Лангер. Никто не ответил. Лангер понял, что продолжать в том же духе не стоит. Направился к бару, поднял крышку и влез туда по пояс. Долго там копался и звенел стаканами. Фрэнк подошел к молчаливой четверке. Заметил под глазом у Кьюсака желтый остаток недавно сведенного синяка. «Судя по вашим физиономиям, надвигается пыльная буря». «У тебя разыгралась фантазия», — мягко возразил Кьюсак. «Это иногда бывает после вонючих подземелий Вебера», — добавил Гейнс. Вуд принюхался. «От него разит пивом», — объявил он. «Мы здесь уже одурели от водопроводной воды. А Полинг благоухает, как баварская пивоварня. Да еще возымел наглость обозвать нас дегустаторами». «Дегустаторами обозвал нас Лангер», — вступился за Фрэнка Альвин, соблюдавший справедливость при любых обстоятельствах. «Вуд, тебе придется обнюхать и барни», — сказал Гейнс. «Не советую», — прогудел Лангер из бара. «Я могу ненароком задеть его обонятельный орган, и ему придется отложить сегодня свидание с Кэт». «Да», — согласился Вуд, — «риск не оправдан. Пусть его обнюхивает носорог». Снова молчание. «Вероятно, не знают», — подумал Фрэнк и, сунув руку в карман, нащупал жетон с выдавленной надписью 07. Черный след. Хотел было вынуть и показать, но раздумал. «Кто-нибудь скажет мне, наконец, что случилось», — не выдержал он. «Можно без шутовства, откровенно, тем более, что со вчерашнего дня я член вашей группы». «Успокойся», — ответил Альвин. «Ничего особенного не случилось». «Ничего особенного», — добавил Гейнс. «За исключением того...» Кьюсак деликатно наступил Гейнсу на ногу. Закончил. «За исключением того, что провалилась миссия Хаста». «Вот именно», — заметил Фрэнк. «Будто вы всерьез надеялись на ее успех». «Тем большая ответственность ложится теперь на твои тренированные Вебером плечи», — сказал Кьюсак. Все четверо разглядывали Фрэнка в упор. «Чего вы на меня уставились?» – спросил он. В холл вошли Гэлбрайт, Хаст и двое незнакомцев. Один из них лет 50, суховат и строен, быстроглаз, но сдержан в движениях. «Никольский», – догадался Фрэнк. Второй хилого телосложения и совершенно лыс. В разгар знойного летнего дня одет в официально строгий черный костюм. Длинное, по-стариковски, обрюзгшее лицо выглядело утомленным. «Старый заезженный конь», — подумал Фрэнк. «Но кто он, этот мумифицированный предок?» Хайд плелся сзади, прижимая к груди большую синюю папку. «Добрый день, парни», — произнес Гэлбрайт и сделал над головой судорожный взмах пухлой рукой, долженствующий обозначить фамильярно теплое приветствие. «Прошу всех за круглый стол». Его зеленоватые глаза окатили Фрэнка волной холодного и очень откровенного внимания. Это длилось мгновение, но Фрэнк это мгновение уловил и в полной мере прочувствовал. За стол с полированной крышкой в форме овала сели Гэлбрайт и гости. Остальные лишь приблизились и встали полукругом за спиной шефа. Никольский сел рядом с Гэлбрайтом. Лысый старик занял скромное место в противоположном конце стола. Из бара вынырнул Лангер и, держа на весу два стакана с охлажденным напитком, оглядел собрание. «Да, это кстати!» Гэлбрайт шевельнул бровями, и Лангер отдал стаканы гостям. «Итак, все в сборе?» Все были в сборе, но от рапорта воздержались, поскольку никто не знал, как расценивать обстановку. «Прежде всего, — сказал Гэлбрайт, — я хотел бы познакомить вас с двумя участниками совещания, которые, не являясь членами нашей оперативно-следственной группы, имеют самое непосредственное отношение к операции «Черный след». Это наш коллега, представитель восточного филиала Международного управления космической безопасности и охраны правопорядка, мистер Никольский. Его субординарный ранг в точности соответствует моему. Второй участник, Гэлбрайт покосился на старика. Временно я назову его мистером Икс, является научным консультантом. Он сам объяснит свою роль в конце совещания. Мистер Икс вставил в ухо розоватый шарик слухового аппарата и замер. Сгорбившись, он неподвижно и безучастно смотрел на блестящую крышку стола. Полуприкрытые глаза выражали усталость и равнодушие. Фрэнк тоже ощутил усталость. В этом смысле сегодняшний полигон не прошел для него даром.